5 июня в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялось центральное заседание в честь 70-летия со дня основания Детского союза Кореи. В нем приняли участие Чхэ-рёнхэ, Ян Хёнсоп, Ким Су-гиль, представители детсоюзных организаций всей страны и их руководители, соответствующие работники, работники организаций трудящихся и Союза молодежи. Член президиума Политбюро и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чхэ-рёнхэ зачитал поздравительное послание ЦК Трудовой партии Кореи в адрес организации и членов Детского союза Кореи. В нем ЦК Трудовой партии Кореи назвал 70-летнюю историю Детского союза Кореи, революционной историей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые горячо любили детей и мудро направляли строительство революционной детской организации и детского движения к полному расцвету, а также славной историей борьбы революционной детской организации, которая выращивала своих членов будущими хозяевами Кореи и резервами Союза за молодежи. Детский союз Кореи, за минувшие 70 лет после своего основания, создал образец строительства революционной детской организации и детского движения и с честью выполнил миссию и обязанности по подготовке своих членов будущими хозяевами Кореи. Все детсоюзовцы растут надежными опорами будущей Родины. Это радость и гордость Трудовой партии Кореи и народа. Наличие 3 миллионов юных революционеров гарантирует светлое будущее молодежной державы и блестящее развитие нашей социалистической державы, подчеркнул ЦК Трудовой партии Кореи в поздравительном послании. С докладом выступил первый секретарь ЦК Союза молодежи Чон Ён Нам, который отметил: «Все детсоюзовцы должны высоко почитать Ким Ир Сена и Ким Чен Ира как вечное солнце и дальше сохранить и прославить их заслуги в истории детского движения Кореи, а также подготовить себя юными революционерами, беззаветно верными Ким Чен Ыну».